Глава 12. Песчаные снайперы. «Нам в ту сторону». Зия стояла у кромки леса и указывала на противоположный край равнины. Деревьев там было не разглядеть, потому что месяц спрятался в густых облаках, и чернота поглотила мир вокруг. Но омнипод мягко подсвечивал лица девочки и Равендра, развернутые перед ними подробной картой местности. Мигающая точка на карте обозначала покинутое Зией убежище. Прибор прочертил стрелку на плане и отчитался. «Двигаясь прогулочным шагом, ты прибудешь в точку назначения примерно через 1 час 37 минут». «Если доберемся до Матер, она поможет нам разыскать других», — сказала Зия, ведя пальцем по голографической черте на карте. «Нам?» — Равендер оторвал взгляд от Омнипода. «Я только провожу тебя до дома, Зия-9, а там попрощаюсь». «Но мы же вместе спаслись». Она тоже подняла глаза от экрана. «Я думала, мы теперь друзья?» «Да уж, денек выдался с приключениями», — согласился Равендер и положил руку на плечо Зии. «И я рад, что наши дорожки пересеклись, но мой путь лежит в другом направлении». «Это из-за Бестиила?» «Нет», — ответил Равендер. «Впрочем, когда мы разделимся, ему будет труднее нас выследить. А это хорошо для всех, включая Отто». Зия пристально вглядывалась в лицо Равендера. Насколько позволяло бледное свечение Омнипода, но он, подобно Матер, выглядел абсолютно невозмутимым. «Ну ладно, раз так, пойдем. Уверена, Матер ждет меня». И она зашагала по темному плоскому полю, засыпанному гравием и щебнем. Равендер схватил ее за руку повыше локтя. «Нет-нет-нет», — остановил он ее. «Нам нельзя путешествовать по этой земле». Отто согласно зафыркал. «Это почему же?» — насмешливо возразила Зия. «Я весь день сегодня по ней путешествовала». «Это высохшее русло реки кишит песчаными снайперами», — заявил он. Зия удивленно взглянула на товарища, а потом поднесла Омнипод поближе к рту. «Песчаными кем? Можешь повторить?» — попросила она. Равендер оттолкнул прибор. «Песчаные снайперы — злобные хищники, которые живут в туннелях глубоко под землей, охотятся преимущественно по ночам, а жертву выслеживают по вибрациям с поверхности». «Видела я одну яму сегодня. Может, в ней как раз живет такой?» Зия вспомнила в деталях вход в загадочную нору, окруженную какими-то странными камнями и ветками цвета слоновой кости. А может, это вовсе были не камни? «Туннельные кусаки, да, смотри». Слова Отто вплыли в сознание Зии. «Отто говорит, что сейчас один такой есть где-то поблизости», — сообщила девочка, сканируя взглядом окружающую темноту. «Ничего не видно». «Правда?» «Он продолжает говорить, да?» Равендер повернул голову в сторону гигантской тихоходки. «Ну давай посмотрим, право ли высота». Он забросил пустую бутылку куда-то на равнину. Зия услышал, как она звякнула, шлепнулась на неровную поверхность. И вдруг на темной земле появился какой-то рисунок из чудных голубых огоньков. Огоньки метнулись в направлении бутылки, невидимой с места, на котором стояли путники. «Уих!» — Равендер посмотрел на Отто. «Правду говоришь, может, этот Отто в самом деле с тобой разговаривает?» «Я ж сказал тебе», — возмутилась Зия, скрестив руки на груди. Биолюминесцентные отметины не помогали определить форму песочного снайпера, но Зия поняла, что это кто-то большой, возможно, длиннее, чем у Отто. Огоньки меняли цвет в диапазоне от голубого до ярко-зеленого. Существо громко цокало и щелкало, словно передавая закодированную речь. Зия направила Омнипод на песчаного снайпера, записывая звуки. «Ну, Зия-9», — усмехнулся Равендер. «Расскажи мне, что говорит тебе это чудовище». «Ха-ха, очень смешно», — огрызнула Зия. «Давай-ка посмотрим поближе, что это за тварь такая». По-прежнему направляя Омнипод в сторону песчаного снайпера, она скомандовала. «Пожалуйста, режим сильного освещения». Из центрального глаза Омнипода вырвался яркий луч белого света, прорезавший окружавшую их темноту. Зия шумом втянула воздух, увидев перед собой огромную фигуру. В середине морды снайпера торчали во все стороны, похожие на канаты, усики щупальца. Над ними вращались два больших шарообразных глаза, двигавшихся независимо друг от друга. Под скоплением усиков располагался ряд ритмично сгибающихся загнутых клешней и щетинистых хваталок. Тварь выплюнула из щелкающей пасти бутылку равендера и что-то процокала напоследок. «Зия!» — одернул девочку равендер. «Выключи немедленно!» И он повернул омнипод лучом вниз. Очевидно, потрясенная, Зия смотрела, как пропадают во тьме мерцающие огоньки песчаного снайпера. «Ты что, угробить нас всех хочешь?» — рявкнул равендер. «Слава звездам, эти твари не заходят в лес, а то бы нам конец!» «Я... прости...» — промямлила, все еще не оправившаяся от шока Зия. «Я понятия не имела». «Понятия не имела? Как вообще можно не знать о такой опасности?» — опешил равендер. «Я тут в окрестностях уже с несколькими столкнулся, а ты говоришь, в этих окрестностях твой дом». Зия выключила омнипот и призналась. «Я никогда не поднималась сюда, наверх. Вообще никогда». «Поднималась?» Равендер вскинул голову и уставился на девочку. «В смысле, ты только что вылупилась?» «Вылупилась?» Зия удивленно подняла бровь. «Нет, я не вылупилась только что, я вообще не вылуплялась. Мне 12 лет, я живу в подземном доме, в убежище, вроде того, где ты ночевал». «Невероятно», — отозвался Равендер, потирая подбородок, заросший толстыми, похожими на усы волосками. Луна вновь выглянула из-за облаков и одарила мир потусторонней, тусклой улыбкой. Песчаного снайпера и след простыл. И тут снова заговорил Отто. «Ты, дом, пойдем», после чего ступил на равнину. «А как же песчаное чудовище? Туннельные кусаки?» — мысленно спросила Зия. «Не обидят меня верхом». «Он хочет, чтобы мы ехали на нем», — сообщила Зия Равендру. Она ухватилась за один из щитков брони и подтянулась. Поглядев сверху вниз на Равендера, продолжила. «Говорит, песчаное чудовище ему не опасно?» «Прям так и говорит». Равендер внимательно изучал гигантскую тихоходку, по-прежнему потирая подбородок. «Да, так и говорит». Зии было невероятно лестно знать что-то, чего не знал Равендер. Тот, наконец, кивнул и тоже взобрался на мощную спину тихоходки. «Ну ладно, придется поверить тому, что он тебе говорит. Попроси его идти вдоль кромки леса, чтобы мы могли спрятаться в случае чего». Отто побрел вдоль крайней полосы деревьев, прямо по границе леса и равнины. Равендер взял еще горсть бобов и закинул их в рот. «Знаешь, Зия, а это отличная идея. Я устал, и моей ноге лучше сейчас побыть в покое. Однако не стоит терять бдительности. Мало ли, появится Бестиил». «Бестиил? Он нас найдет?» Зия вперилась глазами в темноту, гадая, что еще в ней таится, поджидая свою добычу. «Не исключено». Равендер выплюнул шелуху. «Тарсианцы очень искусные охотники и следопыты. Твой дом хорошо защищен». Зия уставилась на свои руки, освещенные бледным сиянием луны. Лак слез с ногтей почти полностью. Теперь под ними виднелась лишь только въевшаяся грязь. «Наш дом? Нет. Он ворвался туда вчера ночью и все разгромил». Равендер внимательно посмотрел на девочку, не переставая жевать. «Наш? С тобой еще кто-то живет?» «Нет, только Матер. Она присматривает за мной. Но она робот, не настоящая». «Что-то вроде этих картинок из света, которые показывает твой прибор?» Равендер ткнул рукой в омнипод. «Нет, не голограмма. В смысле, она робот. Но знаешь, не живая. Не как ты и я». Зия слегка растерялась. «Понятно», — только и сказал Равендер, продолжая глазеть на нее. Зия уставилась в темноту, туда, где в лесной чаще притаилось ее убежище. «Я вообще не знаю, существует ли оно еще», — подумала она. «Интересно, как там Матер? Ищет меня? Почему вообще обо мне заботится робот, а не другой человек?» Зию мучили вопросы. Почему у нее не было практических занятий о том, как взаимодействовать с деревьями-птицеедами, гигантскими тихоходками и роющими норы песчаными чудовищами? Или жуткими охотниками, если уж на то пошло? «Знаешь», — призналась она, — «я надеялась, что в этих убежищах живут такие же люди, как я. Много других людей. Но никого так и не встретила. Где они все?» Равендер наклонился поближе к девочке и сказал. «Зия, девять, я странствовал во многих землях и видел множество чудных вещей. Но такого создания, как ты, мне видеть не доводилось». Зия закрыла глаза. Больше всего на свете она хотела бы не слышать этих слов.